Глава 8. Кто родители Рыбьенога? «А ты о чем?» — не понял Экинг. «Я? О том!» — возбужденно заговорил Рыбьеног, — «что меня нашли младенцем в этом самом садке для омаров!» Он снял со спины корзину и показал другу. «Так это же рюкзак!» — возразил Экинг. «Я сделал из нее рюкзак!» — объяснил Рыбьеног, по-прежнему ярко-красный, с безумным блеском в глазах. «Ведь садок для омаров мне ни к чему. Меня нашли младенцем в садке для омаров. Меня занесло в здешнюю бухту, и кто-то меня выловил. А я наверняка приплыл с самого берсерка». «Угу. Ну, пожалуй, такое возможно», — произнес Икинг, подумав. «Но слушай, мало ли кто мог уронить тебя в воду. Да, у тебя есть берсеркские способности, но это совсем не то же самое, что быть настоящим, воющим на луну, чокнутым на всю голову берсерком». Однако Рыбьенок его уже не слушал, он подскакивал на месте и вопил, отчего и правда сделался похож на берсерка. «Я понял, что мне делать. Судьба указывает мне путь. Это поход за приключениями, в котором я, наконец, стану героем. Я отправлюсь на берсерк прямо сейчас, один, и вернусь с 5 горшками меда в этом садке для омаров, и никому больше не придется рисковать жизнью. Уж этот-то сшибет глумливую ухмылочку со сморкалиной рожи. Вот тогда все перестанут смеяться надо мной». «Но сегодня же полнолуние. У берсерков как раз будет полным ходом идти за полночная церемония». «Прекрасно!» — с воодушевлением воскликнул Рыбьенок. «Я смогу присоединиться». «Знаешь что, Рыбьенок?» — примирительно произнес Экинг. «Думаю, Плевака прав. Тебе надо пойти домой и немножечко вздремнуть». «Ты не хочешь, чтобы я пошел один и стал героем?» — набычился Рыбьенок. «Разумеется, хочу», — отозвался Икинг все так же примирительно, только чуть погодя. Он отвел раздраженного, малость спятившего друга домой, и вроде бы тем дело и кончилось. Но сильно позже, когда Икинг заглянул проверить, не полегчало ли Рыбьеногу, того и след простыл. Ни Рыбьенога, ни садка для омаров, ни пупыряка. Зато под камнем у двери в Рыбьеногову хижину нашлась адресованная Икингу записка, написанная петлястым неровным скачущим почерком, который свидетельствовал о том, что берсеркское настроение еще не покинуло Рыбьенога. Записка гласила: «Дорогой Икинг, я отправился на берсерк один, потому что это я виноват с самого начала. Это мой шанс хоть раз побывать героем, а не посмешищем. Если берсерки меня поймают, они не причинят мне вреда, когда я скажу им, что мы родственники. Не ходи за мной, я сам справлюсь. С наилучшими пожеланиями, Рыбьенок. По скриптум. Крепко поцелуй от меня письи духа Тугодума. Постскриптум. Думаю, моя матушка была чайником». «Ой, торовые ногти!» Икинг встревоженно переступил с ноги на ногу. «Ну как я могу не пойти за ним? Нельзя было оставлять его одного. Что же делать?» «Ну вот что было делать Икингу, а? По горькому опыту он знал. Идти к отцу нет смысла, стойка обширной не станет, ради Рыбьенога рисковать безопасностью всего племени, отправляя воинов на берсерк в полнолуние». «Придется отправляться за ним самому», — сказал Икинг. «Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не очень плохая мысль. Вечно ты меня не слушаешь. Пойдем домой, а? У Беззубика, правда, животик болит. Ой, прости, Беззубик, отозвался Икинг. Я немного задумался из-за рыбьей ноги и совсем забыл. С чего вдруг у Беззубика разболелся живот, стало ясно, когда он попытался вспорхнуть. С Икинговой головы и не сумел. Пузико дракончика осталось прижатым к металлической поверхности. Он накрепко прилип и не мог освободиться, сколько ни бил крылышками, ни пищал. «Что ты делаешь, Беззубик?» — не понял Икинг. «Беззубик прилип», — заскулил дракончик. Икинг снял шлем. Хм, как необычно. Бубликова пузо действительно прилипло. «Беззубик», — строго сказал Икинг, — «ты сегодня утром играл в папиной комнате». «Ты что, слопал папин волшебный камень?» Примечание. из похода на север стоик привез занятный черный камень. Камень волшебным образом притягивал все железное. Всем было строго-настрого запрещено к нему прикасаться, поскольку хулиганы опасались, что это вредно. Камень, разумеется, наверняка был магнитом. Конец примечания. Икинг снял аккуратно дракончика со шлема и стал баюкать на руках. «Я думал, может, Беззубик от него станет тоже волшебным», — жалобно пролепетал дракончик. Его большие глаза наполнили слезами. «А теперь Беззубику нехорошо». «Ох, Беззубик!» — вздохнул Икинг. «Ложки, волшебные камни». «Ну почему, если тебе говорят чего-то не делать, ты как нарочно именно это и делаешь, а?» Икинг не мог отнести Беззубика домой, надо было срочно догонять Рыбьенога, поэтому он вытащил из корзины за спиной горшки для меда, выставил их рядком перед Рыбьеноговой дверью, а потом нарвал вереска и выстелил дно корзины, устроив Беззубику славное мягкое ложе. Дракончик, постановая, забрался внутрь, свернулся клубочком и тут же заснул. Икинг надел корзину на спину, оседлал Ветрогона и поднялся в небо, взяв курс на остров Берсерк. Описание драконов. Едоплюи. Характеристики. Окрас темно-зеленый лесной. Вооружение — ядовитые стрелы, вызывающие у жертвы временную потерю сознания. Защита — то же самое. Охотничьи способности — выдающиеся. Скорость — очень шустрая. Факторы боя и устрашения — очень страшные, но поддаются дрессировке. Едоплюи плюются мелкими стрелками, содержащими яд, который убивает мелких животных, а жертв покрупнее на время усыпляет. Обитают в полых стволах деревьев в диких чащобах архипелага. Вот так и Кинг оказался на подлете к лесу с завываниями верхом на Ветрогоне в 11 часов вечера в полнолуние. Леса темных веков были просто жуть, что такое. Не какие-нибудь милые прозрачные рощицы, но бескрайние жуткие чащобы, местами непролазные. На материке к востоку вообще все ими заросло. Там водились волки, медведи, дикари, питавшиеся человечиной, и драконы, настолько страшные, что никто не смел туда соваться. Этот лес был как раз из самых страшных. Еще там оказалось невероятно темно, но горящие глаза Ветрогона освещали дорогу, словно прожектора. Огромные тучи жужжащих пчел роились и перестраивались в этих лучах. То и дело лучи выхватывали с темноты перепуганную черно-белую мордочку дракона-вонючки или змеи-белку с перемазанным медом-рыльцем, окруженную жужжанием разъяренных насекомых. Один раз Ветрогон едва успел отскочить с дороги громадного, чуть не 20 метров в длину дракона-пчелоеда, который величественно плыл под пологом леса, словно огромная китовая акула, широко разинув гигантскую пасть. Икинг старался не обращать внимания на звук, раздававшийся глубоко-глубоко внизу, в черноте. Именно из-за этого стонущего звука, куда более низкого, чем пчелиное жужжание, лес и прозвали лесом с завываниями. И Икинг не хотел думать о нем ни капельки. Но он знал, кто это воет. Зверь. Они все летели и летели сквозь лес, упорно высматривая Рыбьенога, и не видели ничего, кроме деревьев, деревьев и еще раз деревьев. Но вдруг Икинг резко натянул вожжи Ветрогона, впереди показалось нечто странное. «Что это?» — прошептал Икинг. Небольшой просвет в кронах позволил неровному лунному свету озарить непонятную штуку, висящую в воздухе рядом с большим медовым деревом. Это было нечто, снизу доверху облепленное крохотными тварями вроде больших черных бабочек. Они ползали по нему, словно живой покров. Они роились над ним. Лунный свет блестел на их отвратительных синеватых крыльях, а при движении мерцая они издавали звук, в котором Икинг распознал слова на драконьем наречии. «Что это? Что это? Что это?» — спрашивали мелкие твари друг у друга тоненькими голосочками, словно привидения перешептывались. «Не знаю», — доносились такие же потусторонние ответы, а затем: «Я чую страх? Да-да-да, я чую страх. Ну-кась, ну-кась». И Икинг с ужасом разглядел два круглых насмерть перепуганных глаза, таращащихся из-под живого покрывала. «Это никакая не штука, это Рыбьенок и Пупыряк», застыв от ужаса, парили в воздухе, облепленные плотным слоем стращуков. Ветрогон оцепенев, плыл вперед, и у Уикинга даже не было времени подумать, что тут можно сделать, когда он почувствовал жужжание крылышек возле уха и мягкое плюх, словно нечто маленькое, мохнатое и порхающее, с мерзкими крохотными мышиными коготками спустилось ему на шею.